Капернауме жил один царедворец, и у него заболел сын. Сейчас допишу. Присядь пока что. Спасибо, господин мой. Хозяйка очень огорчится, что твоему сыну не лучше. Он при смерти, Исахар. Лекари сказали, что надежды нет. Единственный мой сын. Тяжела рука Господня. Бог дает, Бог и забирает. Да светится имя его. Аминь. Что ты у нас на кухне рассказывал про Иисуса? Это все правда, господин мой. Как Бог свят, все правда. Удивительно. Он положил что-нибудь в сосуды? Он к ним и не подходил. И воды не трогал. И заклинаний не говорил. Налейте, отнесите, и все. Кто бы он ни был, он не чародей. Они говорят темно и долго, поминают всякую нечисть. А он говорил просто, как дитя. И знаешь, он хороший человек. Я не такой уж богомолец, но свет повидал, людей знаю. Какая бы сила у него ни была, она от Бога. В Иерусалиме, говорят... Его и там знают. А он ходил туда на Пасху недавно. Да, так они говорят, он Мессия. Мессия? Почему? Он творил чудеса? Нет, господин мой. Мы тоже там были. Хозяйка, молодые хозяева, весь дом. Стою я на второй день во внешнем дворе храма. Ты знаешь, какой? Вроде рынка. Голубей продают, ягнят. Недешево. Паломники эти ходят. Козлы, валы. Ракитку порвал мне. Грабеж, одно слово, грабеж. Я дал 15 драх. Госпожа, прошу. Кто следующий? 7 шекелей и все. 9. 8. Знаете. Торговал я 2 голубей. Смотрю, что такое? Какие-то люди стоят на лестнице. С ними этот Иисус. Ну, прям не расскажешь. В одной руке свиток, в другой вроде бы кнут. Такая плетка. Так. Только что волосы светлые, а так Иоанн Креститель, как вылитый. А когда заговорил... Сыны Израиля, избранные Богом, разве это не дом Господень? Разве вы не его народ? Ссоры, свары, торговли и где? Во дворах Господа. Берегитесь! Что сказал Малахий? Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Слышали, в правде. А вы прочь от меня, лжецы и воры, я не потерплю вас в доме отца. И как пошел хлестать, всех выгнал. Столы у меня перевернул, деньги сыплются. Это мои же! Голуби! Голуби! Помогите! Охрана хотела вмешаться, а старейшины не дали. Я рядом стоял, слышал. Ай, какой скандал. Конечно, вы вмешаетесь. Нет, будет хуже. Народ не любит торговцев. Я вам говорил, надо регулировать рынок и контролировать цены. Очень может быть, но не в этом дело. Опасный человек поведет их за собой, будет заварушка. Вы слышали? Он сказал, внезапно придет в свой храм Господь. Ну и что? Это же пророчество о Мессии. Я не удивлюсь, если этот Иисус назовет себя помазанником. Вы думаете, ничего не выйдет? А если он и вправду Мессия? Он? Да. Вы шутите. Но осторожность не повредит. Однако что-то сделать надо. Что вы предлагаете? Эй, кто-нибудь! Левиты! Левиты! Идите к нему, приведите его сюда. Мы попросим дать нам знаменье. Не сможет, посадим как шарлатана и подстрекателя. А если даст? Что ж, любезный Шадрах, припоручим его тебе, признавая его мессией на свой страх и риск. Я все передал. А он ответил, да? Что вы можете прийти к нему. Какая наглость! Что я говорил, тонкая игра. Шадрах, ты куда? Пойду к нему. Вам бы тоже лучше пойти. Господин мой, что все это значит? Ты, старейшина Израиля, спрашиваешь меня? Да. В Писании сказано, дом мой назовут домом молитвы, а вы превратили его в воровской вертеп. При чем тут ты? Сказано, ревность по доме твоем снедает меня. Тим, тише. Если ты взял это на себя, не дашь ли ты нам знака своей власти? Дам. Разрушьте храм Господень, и я отстрою его за 3 дня. Разрушить? Где его строили? Разрушить храм Господень! А ты восстановишь его за 3 дня? Вы слышали, что я сказал, и все здесь мои свидетели. А теперь не пропустите ли? Да ну, пусть идет. Что с ним спорить? Надо думать, он не в себе. Умный человек. Вы попросили знака, он не отказал, только поставил невыполнимые условия. Кого-кого, а его в дураках не оставишь. С ним надо осторожно. Он и храбр, и умен. Он опасен. Начинается служба. Сообщу обо всем первосвященнику. Старейшины ушли, а Иисус спустился в город. Толпа шла за ним и слушала весть о царстве. Удивительно. Все удивительно. И он, эта история. Вот письмо, Иссахар. А вот тебе за труды. Спасибо, господин мой. Надеюсь, скоро будут вести получше. Как Бог рассудит. До свидания. Да! Где пророк? Мы ушли раньше него. Говорят, он вернется в Кану. попытаюсь его увидеть. До свидания. До свидания, господин, и спасибо. Чудеса, знамения, пророчества. Сколько нового на свете, а сын мой умирает. Смилуйся, Господи, надо мной, старым, одиноким. Доркас! Доркас! Да, господин мой. Лекарь был? Ну как? Нет, не говори. Ты плачешь, все понятно. О, Господи! Ты воскресил сына вдовы рукою пророка. Доркас! Да, господин мой. Беги на конюшню. Пусть ведут двух коней. Со мной поедет конюх. Коней! Коней, господин, у коней! А вдруг попытаюсь. Эй, вы! Обуться! Если бы я его упросил, что ему дать? Денег? Дом? Ах, дурак я, дурак, таких не подкупишь. Доркас, плащ! Где кони? Быстрей, быстрей! Так, нет, ни меча, ни кошелька, ничего не надо. О, сын мой, сын мой, я готов. Елеазар, сюда! Куда ты едешь, господин мой? В Кану, в Иерусалим, не знаю. Туда, где пророк Иисус. И пришел он опять в Кану Галилейскую, где превратил воду в вино. Зачем ты споришь, Андрей? Мы дали слово и как-нибудь выдюжим. Хорошо тебе говорить. У вас с Иоанном отец богатый, а у меня и у Симона помощи нет ни от кого. Он еще жену содержит, семью. Говори о себе. Мы с женой все обтолковали, она меня поняла. И вообще, рыбу мы хоть редко, а ловим. Много ли нам надо? Хлеба, масла, олив или там фиников. Одежда не растет на деревьях. У меня сандалии прохудились. Ну, Андрей, вечно ты ноешь. Подожди, в царстве все уладится. Это конечно. Но когда оно придет? Ходим по Галилее, ходим. Перестань. Очень уж ты смешной. Я устал, мне жарко. И вообще, мне плохо. Вы совершенно ни о чем не думаете. Давай успокойся, чтобы Иоанн тебя таким не застал. Иоанн, ему-то что? Мечтает, болтает, ничего не видит. Сказал тоже Иоанн. Не трогай моего брата. Хорошо, хорошо, только вы оба знаешь ли. Что? Дети, дети, из-за чего же вы ссоритесь? Из-за денег. Не надо. Нельзя служить двум господам. Или ты служишь Богу, или своей корысти. Я беспокоюсь. Как мы справимся? Есть надо, одеваться. А беспокоиться не надо. Жизнь не только еда, и тело дороже одежды. Живите, как птицы со дня на день. Они не сеют, не жнут, не запасают пищу на зиму, а Бог все равно их кормит. Или вот святые не придут, не ткут, а Соломон во всей своей славе так и не одевался. Если Бог заботится о траве, которая цветет один день, неужели Он о вас не позаботится? Вы важнее для Него, чем трава. Как у вас мало веры! Не загадывайте наперед, так делают мирские люди. Будущее само о себе позаботится. Не беспокойтесь раньше времени. Прости меня, учитель. А все-таки... Припоручите все заботы Богу. Просите, Он даст. Ищите и найдете. Стучите, и все двери отворятся. Если бы кто из ваших детей попросил вас хлеба, разве вы дадите ему камень? Или он попросит рыбы, разве вы дадите змею? Что ты сказал, Симон? Я всегда даю сыновьям самое лучшее. Если вы грешные люди, это знаете, насколько же лучше и добрее обходится с нами Отец. Осторожно, учитель, осторожно. Куда ты идешь? Не видишь, люди стоят, осторожно. Учитель, осторожно, они нас затопчут. Эй, вы, деревня, мы ищем человека по имени Иисус бар Иосиф. Это я. Да? Что ж, ты нужен господину. Господин мой, это он. Слава Богу. Иисус, я тебя всюду ищу. Может быть, ты меня помнишь? Вениамин бен Хадад из Капернаума. Мы виделись на свадьбе. Я искал тебя в Кане, но мне сказали, что ты ушел. Дай Бог, чтоб не оказалось поздно. Чего же ты хочешь от меня? Сын у меня заболел. Единственный сын. Умоляю тебя, идем в Капернаум. Исцели его, если он жив. Врач сказал, счет идет на часы. Прошло целых 7 полдня. Вот конь. Садись, поедем. Почему ты ко мне пришел? Ты пророк. У тебя есть сила. Слуги говорили мне в Кане, что ты сделал. Коснись моего сына, это ему поможет. Идем, идем. Зачем мы теряем время? Да, я не очень благочестив, но если ты его спасешь, я сделаю все, что угодно. Я буду служить Богу. Я стану лучше. Я поверю всему, чему ты учишь. Все вы одинаковы. Пока не увидите чудо, не верите. Я сам не знаю, что говорю. Не обращай внимания. Только пойдем. Пойдем, а то не успеем. Иди домой. Твой сын не умрет. Но ты... Ты... Господи, сделай так, чтобы он поверил. Сказано тебе, не умрет. Я тебе верю. Значит, все будет по твоей вере. Иди с миром. Спасибо тебе. Благослови тебя, Бог. Елиазар, коня. Он что, не идет? Взять его силой? Нет, нет. Все в порядке. Он говорит, все будет в порядке. Идем домой. Смотри, господин. А? Что? Я уснул в седле. Уже поздно. Где мы? Входим в Капернаум. Какой свежий воздух. Хорошо вернуться домой. Надеюсь, господин мой. Что ты хочешь сказать? А? Какие-то люди идут к нам. Кажется, да-да, это Даркас и слуги. Господин мой, приготовься. Если они... Не суетись, Елиазар. Помнишь, будет по твоей вере. Они машут нам. Они кричат. Я не слышу. Даркас бежит, как заяц. Господин, господин мой. Что? Что с ним? Он жив? Ой, слава Господу Богу. Он жив. Ему лучше? Ой. Мой сын. Ой. Не умрет. Слава Богу. Слава Богу. Да. Ой. Да, Богу. Отдышись. Отдышись. Когда ему стало лучше? Ой. Мы думали все. Голова как печка, сил нету. Одно слово гаснет. Я говорю, Только отец его застал. Смотрю, а он дышит, спит. Прямо как младенец. Когда это было? Вчера, в 7:00. В 7:00, Елеазар. Теперь ты веришь? Тогда он сказал мне, твой сын не умрет. И я ему поверил. Слушай меня, Иисус. Где бы ты ни был, я не знаю, кто ты. Ангел, пророк, мессия. Но призываю всех свидетелей. Слово твое – истина. А Иисус пришел в Кану, потом в Капернаум. К нему приносили больных и одержимых. Он накладывал на них руки и всех исцелил. Слушали спектакль по пьесе Дороти Сайерс «Рожденный на царство», пьесу третью «Один царедворец». Перевод с английского Натальи Траубер, композитор Шандор Калаш, режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан, звукорежиссеры Галина Зосимова, Алексей Ворошилов, Дмитрий Трухан, Евгений Ситников. Действующие лица и исполнители: Сусанна, мать жениха, Лариса Гребенщикова, Ревекка и ее подруга Наталья Сайфулина, начальник пира Геннадий Сайфулин, слуги в доме жениха Рувим Николай Шалатовский, Иссахар Алексей Кузнецов, Рави Соломон Борис Иванов, Вениамин, сын Хадада, Виктор Петров, Мария, мать Иисуса, Наталья Лоскутова, Иисус, Борис Романов, Андрей, Александр Поляков, Симон, Сергей Кутасов, Иаков, Олег Заболотный, Иоанн, Павел Бердичевский. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1998 году. Продюсер Эдуард Бутенко.